Доброе утро. Уж добрый день. Скучал за мной? Что надо? Я спрашиваю, скучал за мной? Внятно скажи. Скучал за мной? За тобой нет никогда. Я по гомикам не скучаю. А почему я гомик? А кто ты? Я нормальный. Ну а что ты мне звонишь? Зачем? Вот объясни мне, пожалуйста. Пообщаться. Я не желаю с тобой общаться. Почему? Ну, мне неинтересно, понимаешь, брезгливо вот с вами общаться. Ты одинокий человек. А что ты взял-то, дураеб ты хуев? Ну, да. Только одинокий человек так не может... Не звони сюда, дураеб, блядь. Не есть с кем общаться, у меня есть нормальные люди, не такие Мамочка? Ебнутые, как вы. Мамочка? Как поживает второе дыхание? Слушай, дефективный, хуй ты сюда названиваешь. Что ты ешь? Карбонат ем. Пошел нахуй, не звони сюда, блядь. Это от чего? Да, я слушаю вас. Так зачем ты его ешь? Так звони своим единомышленникам, сюда нехуй тебе звонить, мудила. Зачем его ешь? Не звони сюда, пидорас. Слава. Хуесос, не звони сюда. Зачем ты его ешь? Не звони, хуесос. Карбонат зачем ешь? Пусть стояли и деньги были, вот зачем я его ем. Да, я слушаю вас. Алло. Да. Алло. Да, я слушаю вас, говорите. Да, здравствуйте. Я по поводу препаратика. Вот молодой человек спрашивает препарат, содержащий карбонат. Молодому человеку это и посылайте. Я-то отнюдь не молодой человек. Не стоит меня беспокоить. Слава, ты болен. Женщина, он болен. Давай. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Это аптека вас беспокоит. Мне ваш секретарь сказал, что вы хотите... Нет секретаря, я ничего не заказывал. Вы все поняли? Это розыгрыш. Пидорас. Слава, карбонат, Слава. Вот его голос этого пидора. Его зовут Шишков Артем Владимирович. Слава, вот карбонат. И телефон. Карбонат, Слава. Пидораса со всех сторон гоняли, чтобы он место, блядь, себе не нашел. А тебя? Юга ебаный. Вот я тебя, сука, найду, так и знаю, блядь. Ты все-таки рано или поздно мне попадешься, сучонок. Прими карбонат. А я слушаю вас. Тебе нужно принять карбонат. Это тебе надо принимать. Сани стыкали уже давно, ебаный в рот. Слушаю вас. Здравствуйте, Слав Викторович. Кто говорит, представьте, пожалуйста. А вы не хотите купить сайт Prank.ru? Алло. Алло. О, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это психолог? Да, это психолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что у меня есть проблемка. Вы даете, такую вот онлайн-помощь? Так, какая помощь? Онлайн, ну онлайн помощь вы даете? Онлайн, ну можно дать онлайн тоже помощь. Да? Да. Дело да. в том просто, что у нас проблема, начальник третий день закрылся в квартире, 3 дня уже сидит, вот, и так, пьет конкретно, хочу вам сказать, и не хочет выходить. То есть уже и родственники звонили, и вообще ничего не получается. Я, ну, только на телефонные звонки отвечает, я могу вас с ним соединить, может вы что-то скажете ему? Так, а ему можно что, позвонить, да, ему можно только? Ну да, я могу соединить вас с ним, да. Так, просто сейчас прям вот не самое... Ему 61 год, его зовут Святослав Викторович. Так, как зовут? Святослав Викторович. Он врач. Он врач. Так, ну давайте, соедините меня хорошо сейчас, потому что я могу только буквально сама там не так много времени я увеличить. Понял. Да. Да, давайте, ага, соедините. Да, я слушаю вас. Алло, Святослав Викторович, здравствуйте. Кто говорит? Меня зовут Александра. Мне вот звонил ваш, видимо, подчиненный. Нет у меня подчиненных, очень... сразу говорю. Подчиненных нет, это Святослав, перестаньте врать, Святослав. Здесь пидорас этот включается. Слав. Его, блядь, милиция ищет уже год нахуй. Он все с хуй в прятки играет. О чем ты говоришь? У меня Артем доиграешься, пидорас. Слава. Ну, видите, как он реагирует? Да. Сейчас еще раз попробую набрать. Так, а еще раз расскажите мне, значит, что за ситуация? Ну вот он 3 дня закрылся, я не знаю, может у него что-то случилось, что-то, ну как бы ничего не говорит, и 3 дня пьет. Он сидит в офисе, пьет, да? Не в офисе, в квартире своей. А, в квартире своей, как вы соединяете его с ним? В офисе со среды не появлялся, но у меня телефон такой специальный. У меня идет на его, на офис и на дом. А, понятно. Со среды не был в офисе. Вот он так, а что, как вы сами думаете, что у него? Не знаю, может, что-то в личных отношениях. Ну, вы вообще, у вас никаких вообще предположений нет? Нет, кто, да? Чего не говорит человек, только вот ругается и все. Так, уже 3 дня. Так, а вы мне скажите свой номер телефона. Мой? Да, да, чтобы я вам смогла перезвонить. Так, да. Давайте, записываю. 7. Так, еще раз. Записывайте. 5-7. Я записываю, я просто 5, плохо слышу, пропадает. 5-7-2. 5-7-2. 0-3. 0-3. 1. Угу. 6-8. 1-6-8. Я могу вас еще соединить раз с ним? Давайте еще раз, да, попробуем. Сейчас, 2 секунды. Сейчас. Что здесь? Девушка, 2 секунды, сейчас я вам перезвоню, что-то здесь мне надо телефон включить и включить, у него бывает. Давайте, хорошо, давайте. Алло. Алло, девушка, да, все, я готов. Да, так, а вас как зовут? Меня Сергей. Сергей, хорошо. Извиняю. Да, Святослав Викторович, это вот опять вас Александр беспокоит. Кто говорит? Это Александр беспокоит, я психолог. Мне вот все вокруг переживают просто. Я не нуждаюсь в ваших услугах, просьба сюда не звонить. Нет, я понимаю, что вы не нуждаетесь, просто окружающие. О, положил, сейчас еще раз наберу. Что он опять положил трубку, да? Как-то. Сейчас еще раз наберу. Алло, он опять... Да, набираю снова. Давайте. Да, я слушаю вас. Святослав Викторович, это опять Александр, извините, не будьте что такой я названиваю. Как старая пьяная проститутка, не будьте назойливы. Простите, пожалуйста, не буду назойливы, просто переживают. Снова получилось, что такое, сейчас все набираю. Что-то вообще, я в шоке с него. Да. Давайте еще раз. Набираю. Да, я слушаю вас. Святослав Викторович, просто не вас навязывайте не переживаю. Пожалуйста. Я не навязываю вам. Просьба переживаю. Мне не... Хорошо, вы тогда скажите своим родственникам. Что сказать? Скажите своим родственникам, почему вы закрылись. Вы понимаете, что у меня нет таких родственников, что их милиция ищет. Вы что, у вас с головой плохо? Я вам объясняю, их ищет милиция. Этот пидорас дома не живет. Это Шишков Артем Владимирович, 72-го года рождения. Живет на Библейской улице, адрес. Хотите, вам его адрес дам? Дайте вам адрес. Не, мне адрес не тогда нужно. Тогда не нужно мне звонить по этому поводу. Вы понимаете? Его ищет милиция, полиция, то бишь. Хорошо, ну а вы просто закрылись? Алло. Я вообще не могу понять, о чем он говорит. Кого полиция ищет? Так. Я вообще в шоке. Девушка, это может быть последствия белой горячки? Могут быть последствия, конечно. Вот, но я здесь, ну и просто по телефону мне достаточно все это сложно. У меня есть брат Артем. Я просто не психиатр, да, я психолог, поэтому здесь, возможно, вам лучше даже позвонить в какую-нибудь государственную службу. Ага. Вот. И именно со специалистом более высокого уровня пообщаться. И просто у меня есть брат Артем Шишков. Почему он его вспомнил, я не понимаю. Ну, может быть, что-то действительно случилось, и что-то он, может быть, узнал. Давайте еще раз попробуем. Его накрыло. Ну, давайте попробуем. Сейчас. Должно же как-то все решиться. Ну, давайте. Давайте. Сейчас. Так, а вы Сергей. Да, Сергей Шишков. Да, хорошо, все. Сейчас, 2 секунды. Опять у меня тут эта вот проблема. Сейчас, 2 секунды. Давайте, перезвоните, если хотите. Да, давайте секунд, еще раз. Ага. Алло. Девушка. Да, алло. Да, вы готовы? Да, готова. Да, вы еще не как бы... Ну, у вас есть время? Я просто могу позже перезвонить вам. Ну, давайте сейчас еще раз попробуем. Хорошо, вот сейчас. Вот, давайте. Потом через некоторое время еще сделаем хорошо, такие понятно. Же звонки. Спасибо вам большое. Понятно. Давайте. Я слушаю вас. Святослав Викторович, это опять Александра, которая навязчивая очень. Не и надо. Знаете, почему я навязчивая? Потому что Сергей меня просит. О, получилось. Сейчас еще раз набираю. Сейчас, давайте, минуты. Да. Да, я слушаю вас. Святослав Викторович, просьба Сергей очень переживает. Выйдите на связь. Что ж такое, а? Странный какой-то он. Ну да, но главное, он берет трубки. Это ну, уже да. плюс. Значит, он как бы, в общем-то, хочет, потому что человек, который бы совсем не хотел бы общаться, себя, да? Он, да, да, он бы не брал трубки. Давайте, может, через сколько? Через полчаса, через час, может, он немножко раз это вот отойдет? Ну, давайте, да, попробуем. Давайте, ну перезвоните, да, мне минут через 30. Когда можно? Через 30, да? Да, через 30. Хорошо, спасибо большое. Давайте, все. Алло. Здравствуйте. Алло, Сергей? Да, я звоню по поводу Святослава Викторовича. Да, да, да, да, да. Я поняла, вот прямо сейчас я не могу. Ага. Я смогу только где-то через час, потому что я уже сейчас работаю. Вот. И у меня на самом деле вам предложение, наверное, если вы так сильно беспокоитесь, можно в службу спасения позвонить. Ну давайте чуть-чуть сейчас. Я просто не хочу крайние меры, я как бы. Угу. Через час еще попробуем, там а уже посмотрим потом, хорошо? Да, давайте, хорошо, да. Спасибо. Все, звоните тогда. Угу, да. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Вы свободны? Так, ну есть, да, тоже пару минут, давайте сейчас попробуем. Давайте набираем. Как зовут, еще раз зовут, Святослав? Викторович. Святослав Викторович, давайте. Да, набираю. Да, я слышу вас. Алло, Святослав Викторович, здравствуйте. А, это вас Александр. Александра вас беспокоит. Какая Александра? Меня просит вас позвонить. Меня просил Сергей позвонить вам. Какой Сергей? Вот. Он беспокоится о вас. Какой Сергей? Ваш родственник, видимо, или подчиненный? У меня нет подчиненных. Нет, значит, ваш родственник Сергей. И родственника с именем Сергей нет. Нету, да? Да, я вас удивил, правда? Да, удивил. Есть один такой проходимец, который мне фицу сюда заказывает, Мерседесы якобы я покупаю. Угу. И прочее, прочее. Негодяй такой есть. Угу. Вот до него доберемся, никуда он нахер не денется. А, понятно. Слава, выходи из квартиры, Слава. Вот он, слышите его голос этого пидораса? Да, да, да, слышу. Но вы закрылись в квартире, да, правильно я понимаю? Что? Правильно я понимаю, что вы закрылись в квартире и не выходите? Почему уже не выхожу? Дней. Куда надо, выхожу, куда надо. Да, ну я вот уже знаю, что вы 3 дня не выходите из квартиры. Блядь, вы кобылы, все, не звоните. Слава, ты 3 дня сидишь дома. Алло. Алло, алло, алло. Что, это ваш сын. Ой, вы его сын, правильно я поняла? Потому что я нет, понятно. Я подчиненный. А, подчиненный, ага, понятно. Так. Ну, видите, я скажу так, как психолог, что если человек просто зашел и бухает, так. Ему нравится, то пусть он действительно останется наедине с собой и попьет. Значит, у него там какой-то стресс, кризис. А вот, если вы боитесь, если вы боитесь, что там он наложит на себя руки, да, то обычно я скажу так, что человек не уходит в запой и не бухает, если хочет наложить на себя руки. Ага. Вот. Ну, это вот как такое вот просто как психологические знания. Вот, рассказываю, что обычно тот человек, который хочет наложить на себя руки, он это делает сразу, без выпивания. Я понял. Вот, поэтому здесь вы, если действительно он вообще не выходит, видите, он выходит на связь. В общем-то, он общается. Может быть, он действительно там бредит, не бредит. Это я, к сожалению, не знаю, потому что правду я вообще не знаю. Вот. Если очень сильно беспокоитесь, то вызывайте тогда службу спасения. А вы телефон не подскажете? Честно, мне не подскажу. Потому что я просто такими делами не занималась. Я обычно у меня более мягкие. Более семейные там дела. Да, это такой сложный вариант, запущенный. Ну, это как бы другие просто специалисты работают с этим. Я больше семейный психолог. Я понял, что нам уже больше нет смысла звонить или еще раз попробуем? Я думаю, что нет смысла, потому что, в общем-то, говорит он нормально. К телефону он подходит и сразу спрашивает, кто. Вот. Возможно, у него запой, возможно, у него белая горячка. Ну, это если вот как бы смотреть вот с этой точки зрения. В общем-то, при белой горячке все враги становятся. Угу. Так может как-то постараться стать его другом, позвонить еще раз? Что-что-что? Или может как-то постараться стать его другом, еще раз позвонить? Да можно, конечно, попробовать. Давайте попробуем последний раз уже, и чтобы уже окончать. Ну, давайте. Значит, вы его подчиненный. Он говорит, что таких подчиненных нет. Тогда скажите мне чье-нибудь имя, кто, почему там, например, родственники о нем не беспокоятся? Ну вот, Артем Шишков. Артем Шишков. Это его хороший друг, это мой брат. Ага. Сысков, это его хороший друг. Хорошо, а где он сейчас, что он? Мне просто нужно знать информацию. Для того, чтобы стать другом, надо как бы что-то сказать, да? За городом, вот, с семьей. Он, кстати, собирался со Славиком вместе поехать, но... Так, еще раз. Так, значит, Артем... С семьей сейчас, да. Он собирался со Славиком, на самом деле, поехать, ну, на выходные, как бы, но... Угу. Но не поехал. Угу. Так. А кто еще есть? Еще? Да. Ну, дочка еще, Маша есть. Угу. Так. Угу. Хорошо. Ну, вообще врач, у него много пациентов. Угу. А врач он какой, кто он? Стоматолог. Стоматолог, угу. Ну, а может быть тогда попросить коллегу, то смотрите, я вам как психолог здесь скажу вот такую вещь, что... Ему все звонили, уже устали звонить, я уже один остался. А, все остальные уже... Выходные все, как бы, тоже отдохнуть хотят люди. Ну, здесь я скажу так, что все устали, это тогда, ну, как сказать, не ответ. Это должны быть близкие люди, которым, как сказать, важно. Ну, близкие названивают. Угу. Время от времени. Ну, давай, тогда чего просто... вы волнуетесь тогда? Ну, тогда а я же, у меня работа горит. Mm-hmm. Вот. Так, а вы кто? Получается, ну, попросить тоже, кто стоматолог? Подопечный. А, подопечный. Секретарь. Ну. Ага. Давайте так. Еще раз это наберем, тогда его последний раз уже, не знаю. Давайте, так, так сейчас я разбиваю. Имя еще раз мне скажите, да, еще раз. Меня Сергей. Нет, а его? Святослав Викторович. Святослав Викторович, да. Хорошо, сейчас давайте. Я собью и перезвоню сразу же, сейчас, 2 секунды. Да, давайте. Да, алло, Святослав Викторович. Кто говорит? Это вас беспокоит Александра. А вы очень назойливый, не звоните сюда. Сергей очень беспокоится. Он положил, сейчас еще раз наберу. Да. Ну, он меня посылает, Сергей. А вы как-то назовите другим именем. Алло. Алло, Святослав Викторович. Александр, скажите, вас сегодня нахуй никто не посылал? Нет, вы меня только посылаете несколько раз уже. Порисуйте, я, чтоб я вас послал. Не звоните сюда, пожалуйста. Убедительная просьба. Вы знаете, я звоню по просьбе, потому что беспокоится. Положилось, сейчас еще раз набираю. Не-не-не, давайте уже не будем, потому что, честно говоря, это как бы, ну, у меня тоже есть своя жизнь, да? Ну, это третий раз, все, последний раз. Все. А, наверное, уже не возьмет. Конечно, не возьмет. Да, все уже. Потеряли. Вот. Я рекомендую просто на самом деле, это должен звонить человек все-таки, его близкий. Угу. Вот. Голос у него бодрый, нормальный. Всех он посылает и говорит нормально, это агрессивный тип. Очень прекрасно, значит, себя чувствующий. То, что в плане того, что себя он не убьет. Я вот понял. Это единственное, о чем можно без это попадаться ему лучше тоже не надо. Ну, как бы если у него белая горячка, потому что можно попасть и под руку тоже. Александр, если а вот дольше если... сидеть, то тогда вызывайте. По-моему, 911 или 122 вот номер. Вот просто в интернете, если у вас есть, то да. Посмотрите, он по-моему, у нас даже уже у самих 911 в России есть. А если обратиться к его другу Шишкову, чтобы он с ним поговорил, такое тоже как бы можно, да? Конечно. Ну, здесь, друг нужен, говорил, да? Здесь нужен кто-то близкий. Кто-то близкий должен быть все-таки. Пусть его внучка позвонит маленькая. Угу. Вот. Потому что, видите, он сказал, что для него он выходит. Видите, мне он сказал. Александр, ну, если что, вам можно будет звонить, если что, за помощью вообще? Ну, конечно, звоните, консультируйте, я все вам скажу, что знаю. Я понял. Спасибо большое. Да, все, давайте, удачи вам. Да, спасибо. Ага, до свидания, да. Да, я слушаю вас. Слава, мы тебя вылечим. Это тебя скоро, блядь, вылечат, нахуй. На всю оставшуюся жизнь, если только она у тебя останется после этого. Ты одинаковый.